Вы отгородились не только от меня, но и от всех остальных. Вот почему нас так удивило, что вы предложили нам поездить по свету. Судя по вашим поступкам за последнюю неделю, создалось впечатление, что хотите вы лишь одного — вырваться отсюда. Я в замешательстве глядел на Рене. Создалось такое впечатление? Честно говоря, да. Но это не так, — сказал я. Я только о вас и думаю, день и ночь, о всех вас, о замке, о фабрике, о Маман, о Маринеэль, о всей семье. Вы не выходите у меня из головы. Уехать отсюда — да это последнее, чего бы я захотел. Рене недоверчиво смотрела на меня. «Я вас не понимаю», — сказала она. «Вероятно, не понимала и раньше, только обманывала сама себя. Глупо с моей стороны. Вы никогда не были в меня влюблены. Даже чуть-чуть, верно?» «Сейчас я не влюблен в вас, Рене», — сказал я. «Не знаю, как раньше, но сомневаюсь». «Видите?» — сказала она. «Вы стали жестче. Вы изменились. Вы даже не считаете нужным притворяться». Рене помолчала, затем медленно, словно против воли, добавила: «Поль этого не говорит, но я уверена, думает, и я тоже начинаю так думать. Вы хладнокровно подписали этот новый контракт, рассчитывая, что может произойти то, что произошло сегодня». В ее тихом голосе звучала мольба, точно она испытывала и изумление, и ужас при мысли, что человек, вскруживший ей некогда голову, способен на такой поступок. Мало того, как бы делает ее своей сообщницей. «Если вы подозреваете, что я заключил этот контракт, полагая, что Франсуаза умрет, то вы ошибаетесь, Рене», — сказал я. Она облегченно вздохнула. «Я рада», — сказала она. «Сегодня вечером в больничной часовне я почувствовала внезапно, как ужасно то, что было между нами. Неделю назад я не покинул бы Сен-Жиль, но теперь...» Она повернулась и стала подниматься по лестнице. «Теперь я знаю, что не могу больше здесь оставаться. Я должна уехать отсюда. Это для нас, для Поля и меня, единственная надежда на будущее». Я глядел, как она удаляется по коридору, и спрашивал себя, действительно ли смерть Франсуазы заставила ее устыдиться, или моя холодность и равнодушие к ней, как к женщине, убили ее вожделение. Я погасил свет и поднялся по лестнице в темноте. Мне подумалось, что мое предложение им двоим, Полю и Рене, исходило не из моих уст, того одинокого, замкнутого меня из прежней жизни, и не из уст Жана Деге, чьей тенью я стал. Это было делом третьего, того, кто ни Жан, ни Джон... стал сплавом нас обоих, и, не имея телесного обличия, порождение не мысли, а интуиции, принес нам обоим свободу. Маринуэль просила зайти к ней перед сном, и, пройдя сквозь двустворчатую дверь, я поднялся в башенку по винтовой лестнице и переступил порог, думая, что девочка еще не разделась и молится у своего самодельного аналоя. Но долгий день взял, наконец, свое. Маринуэль была в постели, она спала. В ногах кровати стояли две зажженные свечи, между ними утенок. В руках девочки, сложенных на груди, спал целлулоидный младенец с проломленной головой, и к изголовью была приколота бумажка, где я прочел следующие слова. «Здесь лежат бренные останки Маринуэль Деге, скончавшийся в 1956 году от Рождества Христова, чья вера в Святую Деву принесла мир и спасение смиренной деревне Сен-Жиль». Да, я ошибался, когда подумал, будто больничная часовня не затронула ее воображение. Я задул свечи и, оставив окно открытым, захлопнул ставни. Затем спустился по башенной лесенке и прошел на противоположную сторону замка, в другую большую башню. Здесь не горели свечи, светилась лишь одна лампа возле постель, и лежавшая на подушках женщина, в отличие от девочки, не спала. С бледного, измученного лица на меня выжидательно смотрели ее запавшие глаза. «Я думала, ты никогда не придешь», — сказала графиня. Я подтащил от печки кресло к самой кровати, сел и протянул ей руку. Она крепко ее сжала. «Я отослала Шарлотту к ней в комнату», — сказала графиня. «Я сказала ей, вы мне не нужны, сегодня обо мне позаботится господин граф». «Ты ведь хотел, чтобы я так сказала, верно?» «Да, маман», — ответил я. Она сильнее стиснула мне руку. Я знал, что она будет держать ее всю ночь, как защиту против мрака, и мне нельзя шевелиться, нельзя забрать ее, иначе связь между нами ослабнет, и смысл моего присутствия здесь будет потерян. «Я лежала и думала», — сказала маман. «Через несколько дней, когда все останется позади, я переберусь в мою старую комнату внизу». «Как вам угодно», — ответил я. «Лежа здесь, я постепенно теряю память», — сказала графиня.